Наре реки меня, Кайра, дай имя, Ворерона, имя. Ну да, ожидаемо, ритуально оживленная сущность получила самые примитивные зачатки сознания. Это тоже весьма удобно. Я ничуть не духовидец, для этого нужен другой тип источника. Но, думаю, заклинание без проблем компенсирует мне этот недостаток. А пока, какое имя ты сам желал бы носить, призрак? Спросил я, пристально глядя в глаза льдинки. Син, раздалось в голове после длительного молчания. Короткое чуждое слово прозвучало трепетно, эхом отдавшись в черепе. Что это значит? Лиза, тоже еще слышащая свое детище, восторженно замерла, улавливая каждое слово. Бог, Кайра, первый бог-мудрец в подлунном мире, мы помним, ясно. Похоже, став призраком, приобщившись на какую-то долю к коллективному бессознательному этого мира, пернатый усвоил какие-то древние мифы. Такое часто случается. Это облегчает распределение душ по загробным мирам, маловера судится об разном мире тех божеств, чьи имена носили его предки. Я согласно кивнул. Хорошо, будешь Син. Короткое и удобное имя. Ну вот, торжествовала Лиза, вернувшая себе дар речи. Я же говорила, Каркуша синяя. Это почти как Син. Призрачная птица посмотрела на нее так, что девочка задумчиво замолчала, и больше на своем не настаивала. Утрать видимость, вежливо попросил я новоявленного Сина. Если ты дал духу самостоятельно выбрать себе имя, лучше не обращаться с ним как с рабом. Может аукнуться, знаете ли. Но если уж вы найдете с таким существом общий язык, со временем он сможет перерасти сам себя и сослужить вам хорошую службу. Многие призраки этим вполне довольны, особенно не самые благочестивые, или духи животных. Для первых альтернативой такой службе часто служит попадание в свой ад, а для вторых – расточение без следа. Так что Лиза, сама того не понимая, оказала безымянному ворону немалую услугу. Некроманты, впрочем, часто приближают к себе именно призраков, а не зомби или костяков. И то, что Лизина специализация, именно духовная нежить, открывает перед ней широкие горизонты. А потом мы, радостные, вместе отправились завтракать. Пока мы сидели в саду, солнце поднялось выше, роса начала быстро таять, а взрослые проснулись и уже выбирались на веранду. «Так вот вы где, лазутчики маленькие?» — усмехнулась Эльдана, накрывающая на стол. «Костя, тебя там родители обыскались, хотели поздравить, как проснешься, а ты удрал. Ничего-ничего, сейчас мы его так поздравим, что мало не покажется», — донесся батин крик со второго этажа. «Шучу, Костян, не боись, вместе со всеми уж тогда будем поздравлять, а пока ходи без подарка, эй», возмутился я, уже собиравшийся опробовать новую одежду из зачарованной ткани. «Не могут же родители подарить мне не то, что я заказывал, правда». Остальные тоже быстро подтянулись на веранду. Сначала вышли Сашка с Хвостиком, я уже не могу понять, кто из них растет быстрее, кот пацану уже по пояс. Я тут же материализовался на: «Сашка, смотри, что покажу», — крикнул я. «У нас с вами скоро целый зоопарк соберется». Призрачный ворон спорхнул с моего плеча и принялся кружить над головой Хвостика. Тот зашипел, сел на задницу и завертел башкой. «Фу, Хвостик», — строго скомандовал Саня. «Это дохлая птичка, они не вкусные». «Эй», — услышала это Лиза. «Ну и тё, что дохлая, зато не сдохнет». Когда кругом собрались уже все взрослые, а Хвостик отвалил наконец от моей птички, Мирон с Лизой вместе рассказали, как задумали сделать этот подарок. Лиза очень хотела как-нибудь порадовать Костю, а у меня тут целый букет рун, завязанных на уплотнение духов и призраков. Для работы полезно, знаете ли, — скромно резюмировал мужчина. Вот я и решил попробовать. С некроманткой, пусть и маленькой, ритуал удался без труда. Надеюсь, эта штука не сожрет нам сына, когда он уснет. Прищурилась мама, сидя, как и всегда, с какими-то бумажками. «Дима, как? Чистый призрак?» Отец кивнул. «Да, вряд ли он смог бы скрыть скверну, не демон все-таки. А я вижу в нем только немного водной стихии, это только к лучшему. Гордись, Костян, что у тебя такие друзья-подруги». «А я и горжусь», — абсолютно искренне ответил я. «Я сам крутой, и друзья у меня крутые. Потому что крутые с некрутыми дружить не стали бы. Ауф». «Ну а что?» — и мудрость донес, и детский язык на месте. Все добродушно заулыбались. «Ладно, Константин», — сел первым за стол Дашков, — «давай-ка завтракать. А как закончим, сделаем вам ваши собственные места силы. А разве там не нужны помещения специальные?» — спросил батя, пока мы уплетали кашу с грибами и какими-то овощами. «Меня, так сказать, разжаловали из дворян, когда я еще мелкий был. Но помню, у меня, вроде, комната своя была. Не, разжаловали, хех, путем отсечения голов всех, кто был старше 15 лет. Да, да, кивнул Дашков. Нужна территория, которая будет иметь сродство с тем элементом, или аспектом магии, к которому тянется источник ребенка. Вот, значит, верно помню. И как вы собираетесь за пару часов возвести здесь им, что? Задумался Мирон, как всегда пьющий свой кофе. Кладбище для Лизы, зал иллюзий для Кости, а как устроены душерины с Сашей, для меня вообще загадка. Вот после завтрака мы ее и разгадаем. Поднял вверх указательный палец Дашков. Есть у меня один знакомый, он, говорят, в свое время целые дворцы за ночь возводил. Уж с нашей-то проблемой справится, а заодно подскажет, в каком направлении лучше двигаться Рене с Сашей. Раз они такие необычные ребята, названные Рена с Сашей аж сияли за столом, когда другие упоминали их необычность. Оба давно это осознали, и, хоть для Рены происхождение и было все еще травмой, начали активно этим пользоваться. Никакая травма не помешает ребенку становиться лучше в том, что одобряют окружающие. Что ж, господа, пойдемте-ка за мной, Эмне, поднялся из-за стола после завтрака Дашков. Я еще вчера подготовил все нужное для ритуала, осталось создать сам квадрат. Ох и давненько я не виделся с моим старым знакомым. А затем, уже идя к дому, добавил в полоборота: надеюсь, он не решит нас всех сожрать. Шучу, шучу. Но все-таки, будьте наготове. Глава 5. Нечто из ничего. Часть 1. Мы всей гурьбой с интересом следили за тем, что собрался делать генерал. Когда я осознал, что сейчас будет совершен какой-то ритуал, притом, неведомый мне, я стал следить особенно внимательно. За нашим особняком среди растительного лабиринта Дашков оставил довольно обширное чистое поле. Извне, из-за забора, оно теперь почти невидимо, так плотно разросся наш любимый крыжовник, смородина, да и феррагоны ничуть не отставали, наполняя все вокруг жизненной силой. Как и ожидалось, большая площадка примерно 20 на 40 метров не была оставлена здесь просто так. Теперь Дашков бродил по ней туда-сюда, готовясь к творению. Надо же, настоящий ритуал. Редко такое увидишь в наше время, усмехнулся отец. Я тут же уцепился за эти слова. Почему? Что почему? Почему редко? Ритуалы же сильные. А ты откуда знаешь? Опять его сиятельство рассказал, улыбнулся батя, подхватывая меня на руки. Я не возражал, с высоты следить за подготовкой ритуала оказалось удобно. Сильные-то сильные, долгие просто. Сегодня быт большинства людей обеспечен либо техникой, либо артефактами, либо бытовыми магами. Никто уже не ищет того самого заветного способа построить дворец за одну ночь. И, между прочим, очень зря. Подошел к нам запыхавшийся и раскрасневшийся Дашков. Потому что такой способ есть. Да ну, недоверчиво усмехнулся отец. Отчего же тогда даже императорские покои возводили работяги с лопатами под управлением магов земли? Оттого, юноша, что не всем тот способ доступен. И не так просто право на него добыть. Даже я, побеждавший многих высших демонов и иноземных чародеев, могу делать сие лишь раз в четверть века, Эмди. Отец все еще взирал со скепсисом. А вот у меня буквально загорелись глаза, ведь, в отличие от бати, я всю свою жизнь видел в магии не орудие невиданных разрушений. Нет, конечно, она хороша в этом, бесподобно, но создать действительно сильный маг может намного больше, чем разрушить, и это правильно. Старик тем временем продолжил ритуал. Отказавшись от всякой помощи, он зажег в ладони слепящее пламя и принялся выжигать на поле узор. Большой квадрат, 10 на 10 метров, сотни малых квадратов внутри. В каждом из этих квадратов генерал выжигал какую-то руну, или букву, похожую на плавный и гибкий узор. «А что это за язык?» — спросил я, сидя у бати уже на шее. «Не отвлекайте, юноша!» — побрюзжал генерал, превращая очередной кусок земли в спекшуюся корку. Но все-таки ответил: «Это старинный язык джиннов Кафа. По преданиям, либо от него пошли арабские языки земли, либо были сотворены вместе с ним как родственные. Понятия не имею, как оно там». «Да никак», усмехнулась мама. «Язык джиннов, надо же, не думала, ваше сиятельство, что вы столь увлечены курсом древнемагического фольклора. Я в последний раз слышала эти байки на первом курсе истфака. То есть в демонов вы верите, в призраков и духов верите, а в джиннов нет», усмехнулся Мирон, сидящий рядом на земле. Они с Настей уже разложили небольшую скатерть и устроили мини-пикник. Работать генерал явно планирует не быстро. Я телепортом соскочил с батиного плеча на землю и принялся рассматривать, чего у них тут есть вкусненького. Демонов, призраков и духов я видела сама, парировала мама, даже я, а уж об их существовании в целом известно вполне точно. О небожителях и всяких там богах, например, мы знаем уже намного меньше. От жены это история из той же оперы, что и бесконечность миров. В повисшей тишине негромко кашлянула Эльдана, расчесывающая Рине волосы. Девочка крутилась, вертелась и расчесываться никак не желала. Я просто напомню, госпожа Осинская, что я, мягко говоря, не совсем отсюда. Этот аргумент быстро вернул маму к реальности, и она уже с растущим интересом принялась следить за генералом. Тот, в свою очередь, уже раскладывал по квадратам подношения, и, когда он от свежего хлеба, рахат лукума и бутылок с каким-то питьем перешел ко вскрытию собственных вен и сцеживанию крови, некоторые нахмурились. «Ваше сиятельство, при всем уважении», — прищурился отец, — «я надеюсь, вы не собираетесь таки призвать какого-нибудь демона? Не поверю, что темная тварь могла задурить вам голову, но...» Дашков на это лишь рассмеялся, обращая ладонь в ревущее пламя, а затем снова в ладонь, но уже без единой царапины. «Не учите ученого, молодой человек», — погрозил он отцу пальцем. «Никто не утверждает, что джинны — добрые существа из райского света. Они, как и люди, им свойственно и добро, и зло. Они любят вкусно покушать и хорошо выпить, но и попить кровушки того, кто их потревожил, не чураются, эмне. Ну точно как все мы, ха». На это отец ничего не ответил, но атмосфера пикника на полянке стала еле заметно мрачнее. Над поляной повисла тишина, и лишь генерал ходил и разбрасывал по квадратам разные штуки из принесенного им мешка, что-то бормоча под нос. А потом Рина, которую уже почти удалось причесать, вдруг спросила: «Дядя Дима, а я-то зи темная тварь, что тут началось?» Взрослые подорвались с мест как один, начали наперебой успокаивать девочку, перебивая друг друга, убеждали Рину, что никакая она не темная тварь, а очень даже хорошая и добрая девочка, и вообще это не про нее. И самое худшее, что главным их аргументом оказалась ложь. «Ну какой ты демон, Рина», — увещевала Настя. «Ты хорошая добрая девочка, но я же тоже немножко демон», — выдала очевидное она. Опустив голову, красноволосая девчонка сидела и уже смиренно давала себя расчесать. Эльдана, впрочем, замерла с гребнем в руках, глядя на дочь с затаенным страхом. «Уж я-то такое считываю без труда. Так, тут явно надо вмешаться, Рина». Подошел я к ней, уперев руки в боки. «Почему ты решила, что ты тоже темная?» К счастью, взрослые изрядно удивились моему жесту и не стали затыкать. Попробовали бы они. «Ну я же тоже демон, напополам. Ну и что, Имридан тоже демон». Рина посмотрела на меня такими глазами, будто впервые об этом задумалась. «Может, так оно и есть. И то дерево, демон, помнишь?» Рина кивнула. «Они что, плохие, сделали тебе что-нибудь злое?» «Нет, но, ну вот». Поднял я вверх указательный палец. «Все потому, что они борются с тьмой внутри. Да, и у тебя тоже будет эта тьма. Но если ты будешь вести себя хорошо, если ты будешь сражаться со злыми демонами и защищать других, ты победишь эту тьму». Во как выдал. Надеюсь, она хоть самое основное поняла. Судя по задумчивому взгляду красных глаз, какие-то шестеренки все-таки скрипят. А, судя по взглядам родителей, таких речей мне пока лучше больше не выдавать. «Поняла», — вскочила вдруг Рина, напугав этим маму. «Я победю всех плохих, тогда в мире останутся только хорошие, и я буду самой хорошей тоже. Хм, не этого я хотел, но пока, почему бы и нет, а потом перерастет, поумнеет. Так я думаю. Вообще, черт его знает, как с этими вашими детьми разговаривать, да еще с полудемонами. Может быть, однажды она посчитает плохим меня и решит прикончить, я ведь еще не забыл о том самом видении». «Господа, все готово», — разорвал неловкую паузу зычный бас генерала. «Чего вы там?» Рина тут же повеселела и побежала смотреть, чего там такое будет. Как и я, вместе с остальными детьми, следом подтянулись и взрослые. «Надеюсь, из этого не выйдет ничего дурного», — услышал я вслед тихий шепот Эльданы. «Но я все равно люблю свою дочь, и помогу ей чем сумею. Вот, это правильный настрой. Значит все, растем и не паникуем раньше времени. Давайте-ка лучше поглядим, что там собрался сотворить Дашков. Так сказать, межмировый обмен опытом. Этот мир мне, опыт, я ему, себя любимого. Большой квадрат теперь сплошь усеивали различные яства и вещи. Хлеб и сладости, вино и отрезки шелка, благовония и какие-то небольшие цветные мешки. Итак, 100 штук различных ценных вещей, включая спекшуюся кровь самого генерала. Дашков же теперь ходил по периметру квадрата с дымящей кадильницей и окуривал все вокруг сизым тяжелым дымом. От дыма этого пахло полевыми цветами и сильной влагой, и не только в вещественном спектре. Астральная тень у него оказалась не менее плотной. «Дмитрий, подмогните-ка мне слегка», — указал Дашков на 4 ярко-оранжевых шеста, лежащих чуть в отдалении. «Это медные перегородки, уложите-ка их по периметру квадрата, но не нарушьте его границ». Так отец и сделал, поднял своей силой 4 10-метровых медных палки и бережно уложил по краям. «Ну да, их еще и медь сдерживает». Уже не очень-то скептически хохотнула мама. «А почему бы и нет?» — улыбнулся генерал. «Вам же железо и правда мешает колдовать?» «Мешает. Так почему бы духом не сторониться меди, если в это верит сонмы существ?» Я на автомате кивнул. Тут Дашков полностью прав. Именно то самое коллективное бессознательное, частью которого являются и сны, придает магическим вещам многие их свойств. И большинство духов действительно никогда не смогут выбраться из медного кувшина. Это свойство меди в моем мире известно десятки веков. Некоторые особо параноидальные цари то и дело строят себе медные замки, в которых их и хоронит самая обычная артиллерия. Зато жертвами злых духов не стали. Придурки, мать их. Когда все бруски оказались на месте, Дашков подошел к нам. Прямо к нам, то есть к детям. «Ребята, не поможете мне немного с моим колдовством?» Словно добрый дедушка улыбнулся Дашков. На лице вояки такая улыбка смотрелась весьма чужеродно. «Чего вы хотите?» Вмешался отец. «Не лучше ли помочь мне, Мирону или да не хоть, отнюдь?» Мотнул головой генерал. «С контролем периметра я полностью управлюсь и сам, Эмне. А вот участие источников ребят в ритуале будет для них очень и очень полезно. И, притом, никак не может им навредить, в отличие от обычного творения. Хм, так Дашков знает об этом способе?» Приятно удивил. «Да, помимо занятий во сне, в которых я пока ничуть не продвинулся, есть еще один способ безопасно усиливать потенциал. Ну, безопасно до тех пор, пока призванная сущность тебя не убьет. Ритуалист ошибается, как правило, ровно один раз, первый и последний. А в остальном, ритуалы прогоняют через тебя прямо-таки прорвуманы, что очень хорошо сказывается на каналах и узлах, но, при этом, за стабильность и равномерность потока отвечает не твоя собственная душа, а те предметы, символы и сетки, которые участвуют в творении. Проводя ритуал, маг словно выдает себя лишь за один из предметов, за ключ-активатор, не более. Все остальное делает сам мир и та сущность, которую так призывают. Ну или, например, души умерших, если ритуал, проклятие или боевое заклинание. Энергия этих смертей подпитывает его действие вместо тебя. Мрачная, надо сказать, тема. Но я немало преисполнился и в ней. Это же Дашков в общих чертах объяснил и остальным. Как выяснилось, хорошо его поняла лишь мама. Ибо древняя магия этого мира состояла из ритуалов почти полностью. А она по ней какой-никакой спец. Но и остальных быстро убедили, что все будет как надо. Итак, мои юные друзья, встаньте каждый на свой конец квадрата. Лиза, на конец праха. Туда, где, Эмне, лежит вот этот череп. Откуда у вас человеческий череп, ваше сиятельство? Ой, молодежь, да мало ли в округе валяется бесхозных черепов, не отвлекайте. Рина, ты вставай на угол плоти, туда, где я свою кровь проливал. Девочки послушно встали на нужные углы. С трепетом они взирали на Дашкова, и с такой важностью, словно это они создали и будут проводить весь ритуал. Еще бы, будь мне на самом деле 4 года, я бы до ужаса гордился таким доверием со стороны взрослых. Да и при виде черепов, дети еще не думают, от кого эти черепа остались. Александр, отпусти кота, он тебе пока не понадобится. Отпусти, отпусти. Хвостик, отпусти своего человека. А ты, Саша, вставай на угол орудия, вон туда, где лежит молоток. Когда Хвостик легнул Сашку боком и куда-то шустро убежал, мальчику уже ничего не оставалось, кроме как послушно занять свое место. Он явно волновался больше других, особенно, когда остался без своего драгоценного питомца. Я же ждал своей очереди абсолютно спокойно. Темный ритуал, направленный нам во вред, я без труда узнаю даже на незнакомом языке, потому что символика даже в разных мирах общая. Здесь же линии и стрелки по углам нарисованы кругами и спиралями, а не линиями от нас к центру квадрата. А значит, в случае чего, Я без труда покину круг призыва и вытащу остальных. Константин, остался ты. Займи-ка угол духа. Тот, со статуэткой. Вижу. С интересом пригляделся я, приближаясь к своему углу квадрата. Да это же Адорант. Самый натуральный, какой я в своем мире часто видел у сильных мастеров творения через подобное. Высеченный из камня очень детальный образ мага, через который тот при умении может творить и общаться так, будто он лично тут стоит. Только здесь явно не человеческий маг, рослый колосс, бугрящийся вздутыми мышцами, с четырьмя руками, шестью парами белых птичьих крыльев и трехрогой стрёмной мордой. С человеком эту тварь даже по пьяни не спутаешь. Что ж, господа, зычным басом начал генерал, когда мы встали по своим углам большого квадрата, а взрослые отошли подальше. Я начинаю. Дети, запомните, Эмне, если с вами кто-то заговорит, ни за что не отвечайте. Если кто-то начнет о чем-то вас умолять, чем-то пугать, в чем-то убеждать, не слушайте. То лишь злые духи, которые всегда являются на ритуалы. Они ничего вам не смогут сделать до тех пор, пока вы не начнете им отвечать. Поняли меня? Мы синхронно кивнули. Генерал вещал это столь угрожающе и убедительно, что никто не захотел баловаться и шалить. Мало кому хочется стать кормом для иномирных тварей. Особенно после того, как мы все побывали в тени их обители. Астрал аж клубится от маны. В ушах стоит гул от циркулирующего с огромной скоростью эфира. В носу стойкий запах озона и стерильности. А с той стороны, где стоят взрослые, даже сквозь гул доносится явное напряжение. Какофония тревожных мелодий вперемешку с тихим свистом заклинаний, готовых в любую секунду сорваться с пальцев. Мирон и отец явно собираются защищать нас от любой опасности. Ничего, ничего, батя, не ссы. Я и сам уже не тот, что пару лет назад, и скоро стану еще сильнее. А ты, чьи плечи, небесные горы, чьи руки, обильные грады, чьи очи прозревают землю. Гортанно начал ритуал Дашков. Ты, чьи стопы исходили горизонты, чьи уста говорили с царями земель и небес. Ты, что лето назад назвался мне другом. Мне, что погубил для тебя демона ночи в пустыне Асфора. Песок пересыпался, мир источился. Срок истек, прошли заповедные годы. Я всем телом ощутил, как в астрале поднялась настоящая буря. Не чета той, в которой я создал свое универсальное заклинание, тот штормман разрушил вообще все, что было вокруг меня. Но все равно, эфир взревел ураганом. И среди этого рева, на самом краю восприятия, послышались шепотки. Ты не справишься, не справится, ноша его велика. Он слаб, даже господин Господ не верит в него. Лишь лжет, лжет, как всегда и всем. Темные судьбы ждут его. Одумайся, маг, отступись от силы, что погубит тебя. Отступись, живи так, как подобает жить человеку. Сделай верный выбор, не спорь с судьбой. Делай выбор, маг, делай выбор. Из глубин души вдруг поднялось нечто темное. А эти твари явно не просто болтают. Я почувствовал невероятное желание спорить, доказать им, что мой путь единственно верный, что я сам сделаю свою судьбу. Но я смолчал, сжал зубы и обратился к источнику. Стал плавно разгонять по телу ману, напитывая ей каждый канал, импульсами посылая в мозг. Это принесло спокойствие. Я словно окунулся в прохладную ванну в жаркий летний день, и тени отступили. Тогда я посмотрел на других, и, судя по слезам, стоящим в глазах Рины, ее борьба дается ой как нелегко. Девочка закусила нижнюю губу, плотно зажмурила глаза, вся дрожит, но держится, не говорит ни слова, ничего не отвечает. Плачет Элиза, но плачет не тревожно, никак готова зарыдать Рина. Лиза стоит вся бледная, с широко распахнутыми глазами и смотрит в никуда, а по щекам катятся слезы. «Не слушайте всякую ерунду», — вдруг звонко крикнула Настя. «Ребята, у вас все получится и все будет хорошо. Вы сильные, умные, смелые. Не слушайте всяких незнакомых духов». «Вот именно», — хмыкнул Мирон, отхлебывая свой кофе. «Родители вас ведь учили, что нельзя говорить с незнакомцами. Дочь моя, крепись». Своим звучным бархатистым голосом заговорила Эльдана. «Я верю в тебя, я люблю тебя, и всегда буду любить, что бы ни случилось. Если тебе кто-то говорит иное, говорит, что ты плохая, что ты зло, они все врут». И, услышав это, девочки воспряли духом. Шмыгнув носом, открыла свои большие глаза Рина, стиснула зубы и утерла слезы Лиза. Теперь они смотрели за пределы круга. Одна, на свою маму, кроме которой у нее не осталось родни. Вторая, на тех, кто заменил ей родителей, которых Лиза никогда не знала. А вот Саша, Как ни странно, ни в чьих словах не нуждался. Он держался совершенно спокойно, пристально смотрел на творящийся ритуал, а от него самого будто исходило легкое сияние. Ха! Похоже, ребенок с ангельской кровью оказался просто не по зубам мелким падальщиком междумирья. А Дашков тем временем уже завершал свой огромный белый стих, похожий на то, как сказители пересказывают старинные эпосы. «Дано было тобой нерушимое слово, когда песок истечет и сменится, а мир источится на четверть столетия, я позову, и ты явишься в мир, отзовись же, приди, выслушай мою дружескую волю, вкуси мой хлеб, раздели со мной вина и травы, сотвори то, для чего живешь ты тысячи лет, взываю к тебе, Абдуль-Бари Аль-Асфари, явись на мой пир». И ткань мироздания раскололась, кажется, до самого неба. Глава 6. Нечто из ничего. Часть 2. Воздух сгустился так, что стало тяжело дышать, но мы все держались отлично. Даже ребята, явно чувствующие, какая на них лежит ответственность. С треском лопающегося пространства в центре квадрата возник прямой вертикальный разрыв. Затем он расширился, и из неба словно вырезали прямоугольник. Будто оно стало твердым и превратилось в дверь метров 20 высотой. Дверь открылась, а за ней оказался багряный провал. Дыхнуло жаром, я ведь стою именно по направлению открытия двери. И я первым увидел того, кто показался из-за кромки. «Мир тебе, о, несравненный столб пламени среди бурана!» Раздался раскатистый бас, от которого затряслась земля. «Ты звал меня, и я явился на твой величественный призыв, способный восхитить и самого Аллаха, да благословенно будет его странствие!» «Ну началось!» — устало вздохнул генерал. А потом дверь окончательно распахнулась, и из-за нее в наш мир выбрался настоящий исполин. Джин, которого Дашков назвал Абдуль-Бари, в точности походил на стоящую передо мной статую, только ростом в 20 метров. В остальном, синий гигант, 4 руки, 6 пар крыльев за спиной, 3 глаза и 3 острых рога, и клыкастая пасть, не затыкающаяся ни на секунду. «Мир и вам, а прекрасные смертные, большие и маленькие, да будете вы вечно молоды и прекрасны под небом Всевышнего, о, сладкий елей моего сердца!» «Что он несет?» — раздался за моей спиной шепот. «Кажется, это был Мирон». Воздух так сильно клубился от ауры гостя, что я толком не смог разобрать. «О, это аура! Уж на что я был архимаг, а подобное встречал по-настоящему редко. Не берусь утверждать даже то, что сам когда-либо обладал аурой сравнимой мощи. В ушах играет бравурная нездешняя музыка, пищат бесчисленные дудки, бьют тяжелые барабаны. От звонких трелей хочется пуститься то ли в пляс, то ли на марш, и аромат аж в животе заурчало. От джинна пахнет, словно передо мной роскошный стол, уставленный изысканными яствами, да еще окуренный благовониями. Немного смахивает на какофонию, честно говоря, но аппетитно. Если слово какофония вообще применимо к запахам, да. Остальные дети тоже явно увидели силу джинна. Одна лишь Рина не зажмурила глаза, буквально пожирая существо взглядом. Наконец, Дашков нарушил ненадолго повисшую тишину. «Мир и тебе, а великие из великих строителей дворцов, стен и башен, я вижу, члены твои все так же могучи, а высокое чело подпирает само небо. Я счастлив вновь видеть тебя в добром здравии спустя столько лет, и буду каждый день молиться о том, чтобы силы не покинули тебя никогда и впредь». На лица взрослых стало по-настоящему смешно смотреть. Они явно никогда не слышали не то что уважительной беседы с джинном, а даже о том, как они должны проходить. А вот я кое-что слышал, хоть никогда и не присутствовал лично, и потому стоял спокойный, вслушиваясь в тончайшие оттенки ауры пришельца. Потому что для джиннов такое расшаркивание – норма. Это часть их древней культуры. Так они сильным выражают свое подобострастие, слабым – снисхождение, друзьям – уважение, а врагам – вежливость. И от других ждут того же. Это надо просто немного перетерпеть. И мы терпели. А когда наконец этот обмен любезностями закончился в основном, Дашков как мог быстро перешел к делу. Но первым вопрос задал джинн. К счастью, перед этим он мгновенно уменьшился до человеческих размеров, заодно избавившись от крыльев. «О, мой любезный друг, чьи речи слаще меда, только не говори мне, что ты хочешь принести в дар и в жертву своему скромному знакомцу этих чудесных ребятишек, да послужат их души великому замыслу его я, право, польщенный. Так, Бейлин, это что, придется все-таки его укокошить? Надеюсь, что обойдемся без глупостей. О, вынужден прервать твою дивную мысль, добрый джинн. Бойко ответил Дашков. Но эти дети суть мои добрые знакомые. А жертв и подношений для тебя недовольно ли принес я? О, мне для моего старого друга не жалко и целого мира. Но, увы, возможности скромного раба твоего скромны. Так что придется работать как есть. Последние слова генерал произнес вдруг очень сухо и отрывисто. И иномирный гость явно понял, что торговаться здесь никто не намерен. Что ж, взял он одной из рук бутыль вина. Ты огорчаешь меня, старый друг, но и радуешь. Таковой Господь миров сотворил дружбу, таковой сутью наделил ее. И я, скромное создание его, безропотно приму сии дары и возблагодарю небо за них, ибо он учил нас благодарности. И тебя тоже возблагодарю, а тот, что подобен дивному коньяку на морозе. Коньяку на морозе, раздалось где-то за спиной. Чего? ТС, не обращая внимания, он явно поехавший. На нас, впрочем, названный Абдульбари не обращал никакого внимания. Он сладко смаковал алую жидкость, горстями зачерпывал сладости и бросал все это в бездонную пасть. Жрут джинны явно без особых правил этикета. Я благодарю небо и создателя миров за то, что мне была ниспослана столь крепкая дружба и столь дивный друг, а господин сердца моего, как-то совсем уж нелепо ответил генерал. Старик, толкующий о господине его сердца, это совсем какой-то сюр. Но что сказано, то сказано. И я, ничтоже сумняшися, прошу, угостив тебя яствами и даровав сокровища земли и духа, прошу тебя об услуге, которая не отнимет и малой толики времени твоего. Что есть сие? В кои-то веки кратко спросил джинн, что-то втягивая носом. Какой-то порошок алхимический, наверное, внимаю. И Дашков, все так же витиевато, в подробностях описал джинну задачу. И на слух маленькой она совсем не выглядела. Даже я в прошлой жизни потратил бы на сотворение чего-то такого не один час, немало маны и прочих расходников. Дашков обвел руками нашу поляну и попросил сотворить на ней четыре места силы, указав на тех, для кого они будут предназначены, то есть на нас. Указал параметры, попросил творить сообразно твоим неизмеримым знаниям и сути вещей и творения. А нас, конечно же, попросил по своей воле открыть души перед могущественным Абдульбари, ибо будет невежливо глядеть в вас против вашей воли, юные господа, а невежливость суть великий грех. Ха, тогда я, великий грешник, но открыть душу, это значит показать джинну то, что скрыто в самых ее глубинах. Универсальное заклинание, память прошлых жизней, свои намерения и способности. Пожалуй, это уже чересчур. К счастью, теперь мне не требовалось особых волевых усилий для обращения к мощностям заклинания. Требовалось это обращение лишь пережить. Но тут уж я был уверен, что справлюсь. Ведь сейчас мне нужно кое-что по профилю. Ваше желание исполнится. Сотворяю внутренний адорант. Задайте свойства чар. И, пока Абдульбари смотрел в души другим детям, попутно прямо-таки потоком изливая на них приторные комплименты, я быстро размышлял о том, что хочу показать этому могущественному существу. Благо, его явно стеснит дружба с генералом, и просто взламывать мою иллюзию он вряд ли решится. А внутренний адорант – именно иллюзия. Как обычный адорант – суть твоя статуя, с которой установлена духовная связь, так внутренний адорант – иллюзия твоей души для демонстрации другим, принимающая те свойства, которые ты ей задашь. Говорят, эту штуку придумал кто-то из могущественных, но не очень-то благочестивых, жрецов эр-легенд, и в его руках эти чары могли обмануть даже взор Бога. В эпоху, когда боги ходили среди нас по земле, это было особенно полезно, знаете ли. В конце концов, когда очередь дошла до меня, я уже принял решение. Покажу себя лишь беспрецедентным магом-иллюзионистом, с неординарным запасом маны, потенциалом скрытой природы, способным уже сейчас творить сложную магию, но лишь из области искажающего источника. Пусть сделает мне место силы, в котором я смогу развить именно эти навыки, если сумеет, ибо скрывать свою мощь от сильных мира сего мне пока еще нужно. А там, как знать, быть может, мои старые знакомые с родины пожалуют. Открой мне душу, а юноша, чей взор подобен бескрайним ледяным равнинам, а решимость способна вознести до небес, я взгляну, дабы подивиться, сколь могучих сынов рожает земля, благословенная Творцом миров. И я пожелал открыть Абдульбари, адорант, фальшивую душу, которая уже сейчас выжрала из заклинания немало маны. Благо, резерв его фактически безграничен, а разовое напряжение невелико. Три глаза джинна, и без того круглых, будто округлились еще сильнее. Он на глазах задрожал, начал стремительно меняться. Из синекожего чудовища стал молоденькой девушкой в строгой нефоре и круглых очках. Затем, детективом в черном плаще с большой нелепой лупой. Врачом-педиатром в белоснежном халате и со слуховой трубкой. Седобородым стариком, одетым в расшитую тысячами звезд мантию. Вернулся в свой изначальный облик, и все это за пару секунд. Образы мелькали чехардой, а где-то в груди я чувствовал, как чужой взор пристально глядит мне в душу. Чужой, но не враждебный, пытающийся понять, а не раскрыть. Се будет великий властитель тонкого плана бытия. Наконец громко молвил Джин, делая шаг назад. Я прозреваю, что ему отведено немного лет спокойствия в подлунном мире. Но коли вы поможете семульдоглазому юноше в самый ответственный момент, вы явите миру то, чего он не видел многие тысячи лет, о чем я сам, живущий под великолепным небом его, слышал лишь в сказаниях старших и песнях сладкоголосых гури на пирах у великого хана, да будет мир и покой его вечен, а кувшин всегда полон. Так говорю вам, к выгоде своей и вашей, и никого здесь не минет чаша сия. Сказав это, Джин каким-то неведомым образом сложил все четыре ручища на груди и молча вернулся в центр квадрата, а все взгляды скрестились на мне. Идеальный момент, чтобы сказать какую-нибудь ерунду, которую потом все запомнят и будут повторять в веках. Ну я и не стал упускать такой шанс. Чего вы смотрите? Я же говорил, что возглавлю этот мир. Вот, всем будет только лучше. Зуб даю. И показал клык, который недавно слегка обломал, жуя орешки. Не успели взрослые что-то ответить, как Рина запрыгала на месте и заорала. Я с тобой, я с тобой. Станем сами главными, а потом убьем всех плохих. Уя. И это победим бедных, во. Вскинула кулачок Лиза, но потом, кажется, поняла, что где-то в ее словах есть проблема. Ой, нет, побдим бедность, дя. А Сашка лишь молча кивнул, улыбаясь до ушей и показывая большой палец. Это его батя научил. Пацан давно растерял все свое английское воспитание, хе-хе. Но потом и Саня все-таки решил внести свою лепту, и скромно заявил. И везде будет сад, все-все-все будет красивое, и кошки. Все на этой поляне согласились, что это было отлично сказано, а Абдульбари резко оттолкнулся от земли. Ноги его исчезли, сменившись газовым сизым хвостом, руки раскинулись в стороны, он вновь вырос в размерах, и на удивление кратко прокричал. «Я и плотник, и маляр, я и столяр, и гончар, я строитель и кузнец, повелитель, швец и жрец. Здесь я именем его все творю из ничего, и реальность вокруг нас буквально пустилась в пляс. Поосторонись!» Зычно гаркнул Дашков, но батя и так уже подхватил всех нас кинетическим полем и аккуратно оттянул в сторону. Сам генерал, обернувшись огненной вспышкой, тоже вмиг очутился на краю поляны, и мы все смогли молча насладиться ни с чем не сравнимым зрелищем. Зрелищем, которое уже сотни лет восхищает меня больше, чем что угодно во множестве миров. Зрелищем чародейского творения. Воздух над поляной дрожал и мерцал. Прямо из него то и дело выпрыгивали десятки всевозможных инструментов, пилы, топоры, молоты, зубило что-то электрическое, порожденное наукой земли. Эта самая земля, почва и дерн на поляне, исчезала в никуда, обращаясь разрытыми под фундаменты ямами. Из-под земли тут и там мгновенно вырастали деревья, которые тут же с силой срубали свистящие в воздухе топоры. Затем с деревьев сама слетала кора, ветви и листья, стволы расчленялись на идеально гладкие доски и брусья. Тут же с треском из ничего собирались каменные блоки, ручьями лился цемент, падал, куда нужно, щебень, сваями вбивались стальные колонны. Джин не сотворил нам четыре здания, как можно было ожидать. Плоть от плоти самой магии, он не хуже меня понимал, сотворенное здание не будет вполне настоящим, не будет помнить, как его строили, не будет иметь в себе первооснов, а значит, не будет удерживать в своих стенах магию, а со временем само собой растает, как хорошая иллюзия. Уверен, и эти материалы, и инструменты, все это настоящее, утащенное им откуда-то. И даже деревья он выращивает сам, просто ускоряя их рост в тысячи раз. Надеюсь, у соседских дачников сейчас не начали пропадать топоры из рук. Усмехнулся Дашков. А то на нас в полицию заявит. Огромный синий джин, царящий над творческим хаосом, лишь расхохотался. Мой великий друг, чья ярость способна сжигать и легионы ада. Я не первый день, не первый век, не первую тысячу лет творю и строю, прославляя своими чарами имя его, нашего Творца и Созидателя. Не оскорбляй же меня сомнениями маловера, а пылающий в ночи костер. Будь уверен, меня сейчас не видит даже тот браконьер, что решил приступить его закон и поохотиться неподалеку, но его внезапно сморил только что дурной сон. Да уж, я стоял, закусив губу и искренне восхищаясь. Я никогда не страдал излишним тщеславием и мелкой завистью. Не стремился, как иные пигмеи от магии, топотать ножками и вопить на весь мир, какой я самый великий, какой я обалденно важный. Я всегда мог наравне с собственным величием признать величие других, и сейчас смотрел на идеально чистую работу Абдул-Бари с гордостью за магическую мысль, породившую такое, и за себя, ставшего значимой частью этой мысли. Будь сейчас здесь я прежний, посоревновался бы с джинном в строительстве, и посмотрел бы еще, кто кого. Ребята же аж пищали от восторга, особенно Лиза, глядящая, как прямо из-под земли минута за минутой поднимается мрачный черный зиккурат. Трехступенчатая пирамида из больших блестящих блоков, из базальта и обсидиана. Вокруг пирамиды сложилась ограда из кривых черных прутьев, беспорядочно увенчанных пожелтевшими от древности черепами различных существ. А уж когда на верхушке пирамиды зиккурата водрузилась здоровущая темно-зеленая башка размером, пожалуй, больше меня нынешнего, а три ее глаза замерцали болотными огнями, девочка просто неистово захлопала в ладоши и рванулась проверять, как там внутри. Ее удержало лишь отцовское поле, творение еще не завершилось, тут и там летали топоры и кувалды. Соваться туда все еще смертельно опасно. Материализовавшийся на моем плече Син тоже пристально глядел в зияющий провал этой необычной гробницы. «Ну все», — обреченно протянула Настя, — «теперь точно никаких гостей. Не поймут-с, не поймут-с». Параллельно с местом силы для Лизы появились и три других. Для Саши – высокое мощное дерево с кристально-белым стволом и пышной кроной с ярко-золотыми листьями. Что-то вроде эфирогона, только в разы больше. А еще от древа, назвать это деревом язык не повернется, прямо-таки веет благодатью и очищающей упорядоченной маной. Для Рины же появилось нечто странное. В земле была вырыта глубокая и широкая круглая яма. Дно ее застилал алый яркий песок, стены покрылись толстым слоем мрачных темных кирпичей, а сверху яму накрыла грубая мощная решетка. Вниз, в яму, вела узкая кривая лестница, но и она при необходимости перекрывалась стальными прутьями, а по бортам ямы выросли 13 алых шипов, увенчанных плоскими факелами. «Это еще что за жуть?» – пораженно воскликнула Эльдана. «Это для Риночки какого демона вообще? Думаю, это арена». «Прекрасно отражает желание вашей юной дочери сражаться за свое будущее», – мягко ответил ей Дашков. «А для меня появилось нечто, да более знакомое. Портальная башня», – тихо хмыкнул я себе под нос. «Да, это именно ее вершина. То, что я видел, когда на полгода окунулся в свое подсознание. Круглая площадка, колонны, образующие шесть арок, потолок купол. Разве что в арках сейчас нет дверей, а за пределами башни не пустота. В остальном, все то же, своеобразная ротонда из мрамора и гранита. Так завершилось творение, и Абдул-Бари аль-Асфар, откланившись и до тошноты и обильно расшаркавшись с Дашковым, просто исчез в беззвучной вспышке, а в воздухе повисли его последние слова. «Я оказал вам посильную помощь, с тем, что делать с Симдаром, разбирайтесь сами, ведь не для того ли смертным даны столь любопытные носы». Глава 7. Новые времена. Сказать, что после призыва джинна и сотворения нам собственных мест силы жизни изменилось, это ничего не сказать. Словно все вокруг нас только и ждало, когда спустит этот курок. Ну что, мол, когда уже там Косте Осинскому 4 стукнет, запускайте новую жизнь. И жизнь эта запустилась, но не полетела галопом, как кто-то мог подумать. Нет, новая жизнь потекла плавно, как неспешная река, с годами способная размыть любую преграду. Сначала мы разобрались с тем, какие именно места силы сотворил нам Абдул-Бари, заглянув в наши детские души. Труда это не составило, ведь в конечном счете любое такое место, в первую очередь просто место для медитации, просто очень магическое место, да еще созданное специально под мага. Каждая вещь здесь резонирует с личностью хозяина, даже если личности нет еще и пяти. «Сын, а что это такое для тебя сделал этот синий дядька, как думаешь?» Прищурилась тогда мама, оглядывая мою ротонду. Шесть порталов зияли пустотой, мраморные колонны оканчивались золотистым куполом. Серый гранит пола приятно холодил ноги. Я очень живо вспомнил, как любил проводить вечера на вершине этой башни, творя соколиный глаз и оглядывая все на десятки километров вокруг. Прекрасные были времена, но маме я ответил по-другому. «Не знаю, наверное, Тут проходы вместо стен, потому что я много где хочу побывать, мама. И не надо со мной как с маленьким, всех этих синих дядек. Я знаю, что это был джин. Я предъявил это абсолютно серьезно, но мама лишь умильно покраснела, впрочем, сдержав себя. Столь же серьезно кивнув, она вздохнула и ответила: «Ты прав, сынок. Просто ты так быстро вырос и умен не по годам. Хоть в школу тебя отдавай в 5 лет. Я бы сказал, что это крайне нежелательно, госпожа Осинская», — встрял в разговор неслышно подошедший генерал. «Наукой давно доказано, что...» «Я знаю, ваше сиятельство. Ну я ж не дура, читала кое-что. Дайте мне сына похвалить, особенно, когда есть за что». А потом добавила: «Я знаю, что до 7 лет доминанта мотивации у ребенка – игра, а не обучение. И даже обучение идет лучше через игру. Не учите ученую, при всем к вам уважении». Ха! Похоже, маму не слабо задело то, что ей кто-то решил указывать, как воспитывать сына. «Понимаю, хоть и не могу согласиться». Понимающе кивнул и генерал. «Простите, госпожа, я был неосторожен, вступил в ваш разговор, не узнав о его начале. Приношу свои извинения. Приятно, когда человек понимает, когда лучше не лезть в бутылку и откупиться вежливостью. Вежливость все равно бесплатная. И, когда я уже на следующее утро притащил в башню удобное маленькое покрывало, расстелил его посреди пола и сел, подогнув ноги, я сразу же ощутил это единение. Ощутил, как пассивный ток маны сквозь тело ускорился, стал ровным и плавным. Давай, и ты здесь. Нарекаю тебя своей личной вещью, будешь меня подпитывать». Сказав это, я сунул руку в карман брюк и вытащил, ну да, ту самую ярко-красную машинку, на которой 3 года назад учился телекинезу. А кто-то решил, что я разбрасываюсь вещами с историей. Думаю, если вы найдете где-то мага, добровольно выкинувшего вещь, в которой есть память о важных для него моментах жизни, этот маг или мертвый, или сумасшедший. Даже в мире, в котором не существует сверхмощных проклятий, через такие вещи ими бы не разбрасывались. А мы, увы, живем в более мрачном мире. И такие проклятия – обычное дело для сильных магов-предметников или некромантов. Запустив машинку плавно летать вокруг головы, положив перед собой фиолетовый медальон-накопитель, подаренный родителями, я прикрыл глаза и начал тогда медитировать. Брать потоки окружающей маны под волевой контроль, как бы расширять сознание, выносить часть его за пределы вещественной оболочки, а затем ритмично направлять схваченные потоки в источник, обратно, снова в источник, опять обратно. В общем, прокачивать силовые каналы, если говорить языком этого мира. У нас это называлось эфизацией, повышением доли астрального тела в сравнении с вещественным. В тот, первый, день я даже не заметил прибежавших чуть позже детей. Им, и взрослым, не терпелось разобраться, как же с этими сооружениями работать, ведь у каждого своя форма взаимодействия. Как мне потом рассказали, проще всего это вышло у Сани, просто потому что пацан сразу пришел к своему древу с лейкой и принялся его поливать, и тут же словил прямо в физиономию заряд благодати, придавший ему кучу сил. Так все и узнали, что Саше просто надо ухаживать за деревом, по крайней мере, пока. С возрастом ведь места для медитации станут куда функциональней. Думаю, будь здесь родители Лизы, они просто не пустили бы ее залезть внутрь мрачного зиккурата, воняющего сыростью и окруженного кривым забором с черепами. Чего уж и мама с Эльданой были против, но девочка уж очень хотела, а генерал напомнил им, ради чего все это. И Лиза отправилась внутрь склепа, чтобы вылететь оттуда с полным неподдельного счастья криком: «Там призрак, ребята! Там призрак сидит, такой клевый ааа». Именно это и вывело меня тогда из медитации. Я посмотрел на Сина, пристально следящего за красной машинкой, и пошел разбираться, чего там так орут. «Доброе утро, почтенные господа!» — раздался из недр гробницы хриплый голос, когда мы все дружно заглянули внутрь. Я сразу же учуял мощный дух эктоплазмы и тлена. Я не некромант, но эти ароматы за жизнь успел узнать отлично. И плотного концентрированного призрака не спутаю ни с кем. Уважаемый, — откашлялся Дашков, — а можете вы показаться? У вас там, кажется, довольно тесно. Могу, отчего ж не смочь, почтенный, — уважительно ответили из тьмы. Только вот шибко вы страшный, чует мое хаем. Про сердце как-то глупо. Чует душа моя, ваше пламя мне не по зубам. Хаем, да, эхом ответил Дашков. А чего почтенный Абдульбари меня о вас не предупредил? На этот раз пауза вышла чуть дольше, в глубине склепа что-то зашебуршило, и я с удивлением понял, Там кто-то меряет шагами комнату, маленькую такую комнатушку. А вы сумеете надежно проверить, не лгу ли я вам? Наконец ответил неведомый призрак. Я, знаете ли, привык к такому. Так всем нам будет проще доверять друг другу. Молча кивнув, Дашков сходил в один из своих многочисленных подвалов и притащил оттуда артефакт в виде большой рамки. Направил его на вход. Вот теперь давайте побеседуем, Эмне. Клянусь, что ни я, ни кто-либо на территории этого поместья не причинит вам зла первым. Только после этой ритуальной клятвы новый обитатель гробницы показался на свет. В лучах утреннего солнца перед нами предстал худощавый рослый мужчина средних лет. Разумеется, полупрозрачный и с белесым отливом. Ба, да это же мстительный дух. Ну точно, мутная плазма тела, светящиеся даже под солнцем глаза. Я весь подобрался, приготовившись к чему угодно. Но вышло все наилучшим образом. Призрак просто повис перед рамкой и заговорил. Объяснил, как он тут оказался и почему. Выяснилось, что при жизни его звали Евгений Никаноров. Но хозяева так давно называли его мистер Н, что и нас он попросил о том же. Да, именно хозяева. Евгений был слугой даже не так, родовым слугой. А это особая узкая каста людей, что поколениями служат одному семейству. На вроде того старика, что оставался в саде с Юленькой Долгорукой. И Евгений, так сказать, выполнял деликатные поручения. Теперь, после смерти, мне нечего скрывать, тем более от вас, в чьем жилище я обрел пристанище. Но, молодой призрак, пока еще не обрели, вы лишь кандидат на сию жилплощадь, Эмди, простите, но, волею создателя этого места, я намертво к нему привязан. Для обретения рассудка мне нужен был дом, и тот чародей Джин решил, что мои цели вполне совпадали бы с вашими, будь я жив. Энда, ну так поясните же свою, так сказать, биографию. В общем-то, история оказалась до ужаса банальной. Пока дело шло о простом вреде деловым конкурентам, от промышленного шпионажа до заказных убийств, мистер Н послушно делал свое дело. Только вот от убийств его хозяева со временем перешли к жертвоприношениям. И слуга не только узнал об этом тогда, когда не должен был, но и умыл руки. «Я никого не предал», — совершенно спокойно рассказал Евгений. «Не предам и после смерти. Предатели не нужны никому. Так что я не раскрою вам то, кому я служил при жизни. Но клянусь бессмертным духом, что отныне я также стану служить вам». Выяснилось, и все мои знания говорили, что это правда, что Евгений, жестоко убитый на алтаре, и правда обратился мстительным духом. Но совершить месть своему убийце успел, выполнил свой посмертный обет. А вот спокойно отправиться в загробный мир не успел. Демоны, которых призвали мои бывшие хозяева, явились в наш мир раньше, чем кто-то, кто мог бы меня забрать. И я предпочел уйти оттуда, сохранить себя несожранным. Но самым неожиданным оказалось то, что с тех драматических событий минуло почти 200 лет. Потому Евгений и звался мистер Н, что в начале 19 века вся страна болела англоманией, а в самой Англии все прилавки были завалены мрачными романами о загадочных странниках со скелетами в шкафу. Ну чем не мистер Н? Но что ты делал эти 2 века? Ха, ничего интересного. Сидел в кубышке у того, кто все это вчера построил. Собственно, потому он ничего обо мне и не сказал, что я давно уже не самостоятелен. Несравненный Абдульбари давно обратил меня в духа места, а теперь, вот оно, мое новое место назначения. Артефакт Дашкова не зафиксировал ни слова лжи. Генерал излучал уверенность в этой штуковине, да и я чуял ее солидную мощность. Так что призрака решили никуда не гнать. В конце концов, Джин поселил его здесь именно для обучения Лизы. Ведь лучшая медитация для нее – войти в резонанс с духом покойника. А можно мне? – напоследок робко спросил мистер Н. Со временем, если я докажу, что я на вашей стороне, можно мне будет стать домовым призраком всего поместья? Ха, дорого берет, старый черт. Стать из стража старого склепа призраком хозяином здоровенного поместья, это еще надо потрудиться. Так ему ответил и Дашков, но надежды лишать не стал. И Евгений, радостный, увел нашу маленькую некромантку в сырой и темный склеп. Бу, аж жуть берет. А вот у Рины все сложилось одновременно просто и как-то не очень просто. Нет, что делать с ее ареной? Понятно сразу, девочка просто храбро спустилась вниз, под решетку, и встала среди кровавого песка. Эльдана пристально наблюдала за дочерью. За дочерью, которая спустя какую-то минуту тишины вдруг завизжала и бросилась сломя голову бежать наверх. И даже когда успокоилась, наша красноокая демоница не сумела ответить ничего внятного, кроме «Я стою, И тут они, со всех сторон они, краснее, орут и лезут. Я испугала Ась. И только через неделю робких попыток под контролем взрослых Рина, благо что вообще не перестала пробовать от страха, поняла, что ей там надо делать. Драться, конечно же. Применять свою темную силу к этим нападающим теням. Да уж обучение полудемонов и проходит как-то не по-людски что ли, не чета моей медитации. Хотя, для ребенка, которому на самом деле 4 года, вести бой с тенью, пожалуй, даже интересней, чем сидеть часами неподвижно. Вся наша детская жизнь, по сути, свелась теперь к этому. С утра мы неизменно медитируем, помогаем Саше ухаживать за садом, затем играем в том же саду. После обеда, учимся чему-нибудь с Дашковым, или читаем книги, что он нам дает. Я, скажу честно, чаще занимаюсь вторым. Слушать размеренный генеральский бас, медленно и непродуктивно. А вот проглотить за недельку трехтомник «История государства российского для ребят младшей школы», или стащить у мамы организацию школьного образования в Российской империи, зачем ей вообще такая книга, милое дело. А уж если Дашков выдает что-нибудь детское по общей магии, не детское он, козел старый, не выдает, без негатива. Мама тоже не выдает, только иногда читает вслух понемногу. Но маму ругать не культурно, так что о ней только хорошие. Это я вам говорю, как человек, только что дочитавший семейный и родовой этикет в занимательных картинках для детей. А это не какие-то шуточки. Из книжки я узнал больше, чем за весь наш курс по этикету. Костян, хоть за ужином не читай, стало для меня привычным вечерним приветствием от бати, на что я привычно отвечал, фехтованию учиться когда будем, рано, давай еще через год, следовал на это ответ отца, и я со спокойной совестью утыкался в какую-нибудь хронику деяний великих мудрецов Востока, занимательная вещь, куда более занимательная, чем голубцы, при всем уважении к голубцам, мы все стали меняться, возраст все сильнее дает о себе знать, все ярче оформляются характеры. Саша уже почти не общается с Риной наедине, оба чувствуют, насколько они разные. Да и интересы за лето у них сильно разошлись. Рину-то ее мать уже начала учить каким-то своим, иномирным, фехтовальным штучкам. Это я все жду отца, ведь мне нужно земное фехтование, а не то, что я принес из родного мира. Эти две вещи очень сильно отличаются, начиная хоть с того, что в моем мире уже много веков приличные люди не фехтуют на мечах. Зачем, если фехтовать нужно на магических жезлах, способных обратиться во что угодно. А вот здесь шпага, которую я считал старинным хламом, и в век техники осталась главным аргументом дворянина на дуэли. Я почему-то не сомневаюсь, этого добра в моей жизни будет навалом с юных лет. Саша же стал все больше времени проводить, сидя под своим древом. Он перекопал вокруг него все. Насажал туда каких-то цветов, и теперь мог любоваться ими часами. А еще, Саша стал довольно нелюдимым. Слишком нелюдимым, если кто-то меня спросит. Если это так продолжится, я вмешаюсь, верну этого садовода-самоучку на путь истинный. Но пока и у меня полно своих дел, как во сне, так и наяву. Зато к Лизе Саша все еще относится тепло. Когда девочка не болтает с призраком мистера Энн и не собирает в банку дохлых жуков, она почти все время проводит с Сашей. «Лиза, зачем те эти жучечки?» Услышал я как-то их разговор, когда шел на ужин. «Табы их оживлять, я по-любому смажу». «Ага», — протянул Саня. А затем каким-то прямо-таки заговорщицким тоном спросил. «А когда оживишь их, командовать ими сможешь?» «Смажу, конечно», — выпалила девочка. «Я же буду этот, Эмират, буду командовать семи, а они мне сладости с кухни носить». На что Саша тогда тихо-тихо ответил. Так тихо, что я весь обратился вслух. Командовать это хорошо, хотя лучше, конечно, командовать живыми и быть хорошим. Тогда можно вообще семи командовать. Но менялись не только мы. В конце концов, мы прибыли сюда не развлекаться. Отец с Дашковым и Мироном все чаще стали закрываться в их лаборатории. Пару раз даже связывались как-то с Имриданом. Маме наконец дали конкретное задание, и судя по ее ужасно счастливому и ужасно загадочному лицу, мне надо бы разведать, что там ей такое поручили. Шучу, наверное, но счастье там явно полные штаны. Настя до конца лета уехала домой, побыть с родными. Она все-таки единственная, помимо Мирона, кто живет здесь вполне официально. И осенью они оба вышли на работу в Пермское свободное вещание, а вокруг дома генерал стал укреплять и без того крепкое кольцо обороны. «Я еще один слой глушения эфира сделал, Эмди», — сказал он как-то в сентябре за ужином. Тут и раньше весь информационный фон выжигался, Благо, я хорошо подготовился. Поэтому вас до сих пор не нашли тут ни маги полиции, ни родственнички ваши, Софья, а они искали. А теперь что? А теперь поместье блокируется и от проникновения на более глубоких уровнях. Единственная лазейка к нам, это царство сна. Но лично я не знаю никого, кто умел бы им ходить. Зато знаю способы от таких вот гостей защититься. При этом он так красноречиво посмотрел на меня, что стало ясно, я и есть тот самый способ. Что ж, тренировки в сноходчестве я не оставляю ни на ночь. Так потянулись недели, месяцы. Извне к нам поступало все меньше информации. По сути, о внешнем мире мы теперь узнавали лишь от Насти. И то, вперемешку с постоянными рассказами о том, как до нее домогаются те самые два дебила. Но телевидение мы с ноября тоже отключили. Так что радовались и этому. «Стоит ли так параноид?» – спросила как-то мама. «Дожили до того, что я нужные расшифровки в сети не могу посмотреть». Отец тогда нежно обнял ее и тихо объяснил. «Дорогая, ставки и правда высоки, и будут все выше. Тот удар, который готовим мы трое, он обещает быть и правда устрашающим. Но нам нужны месяцы, а малейшая капля подозрительной информации вовне, и всему может прийти конец». «Все именно так», – мрачно кивнул тогда генерал. «А уж не вам ли не знать, юная леди, если у кого-то есть канал связи с миром, мир обязательно им воспользуется, и лучше эти каналы контролировать нам, особенно сейчас, когда шумиха улеглась, когда нас для страны фактически не существует, МД». Так поместье Дашково погрузилось в длительный тревожный сон, но мы, дети, ничуть не унывали. Осенью мы весело справили день рождения Лизы, я подарил ей берцовую кость для будущего жезла, неважно, где я ее достал. Потом, Рины, которой я подарил темно-красный походный костюмчик. В таком очень удобно быстро двигаться и сражаться, даже когда ты еще маленькая. Его я уже просто заказал у генерала. Зимой мы играли в снежки, построили горку, Настя с Мироном отлучились в Москву. А еще к нам в гости пожаловала одна знакомая по прошлой зиме. Подросший за год хвостик обрадовался несказанно. Глава 8. Залог грядущего успеха. Снегокошка явилась к нам в жилище внезапно. В первую очередь, внезапно для генерала. Мы просто катались с горки, уже в сумерках, как вдруг неподалеку поднялся ледяной туман, из которого выпрыгнуло грациозное создание. Надо сказать, мое случайное творение сильно изменилось за прошедший год. Все дальше от элементаля, все ближе к духу, снегокошка уже почти утратила свою некоторую нелепость. Все-таки изначально она была просто статуей из снега, слепленной кучей детей, а теперь изящная и грациозная красавица, словно сотканная из снежно-ледяной бури. Это еще что за непорядок? Аж подпрыгнул Дашков, сидевший в беседке и пьющий свой излюбленный кипяток. Почему нарушитель на участке? Я лишь звонко засмеялся. Это же я ее создал, ваше сиятельство, крикнул ему я, подбираясь к снегокошке поближе. Пока она верна создателю, она может легко пройти через вашу защиту. МРР, утвердительно заурчал снежный дух, раздувая вокруг свежий снег. Надо сказать, совсем не холодный. Другие ребята прилетели к нам сразу же. Особенно Сашка, которого буквально притащил сюда хвостик. Сашкин фамильяр рос уже медленней, чем раньше. Но он и так уже скорее маленький тигр, чем большой кот. Куда ему еще расти? Во всяком случае, теперь они со снегокошкой оказались одного размера. Он за год подрос. Она заметно уменьшилась. И оба с интересом обнюхивали друг друга. Даром что один – магический зверь, а вторая – стихийный дух. В основе своей они оба коты, а коты всегда остаются котами. «Рад, что ты это понимаешь, двуногий МР», – раздалось в моей голове. «Хвостик, чтоб тебя, это ты наш кот, а не мы, твои люди».